Глава 9. Братья в обсыпке. Роз подбежала к братьям и прильнула сразу к обоим, а те неловко погладили ее по голове. Все вместе они не обнимались уже давно, а точнее, вообще ни разу. Роз сморгнула слезы. Ощущение было странное, но прекрасное. «Что вы тут делаете?» — спросила она. «Маму с папой вытащили? А где Лик?» Рыжие волосы Тима, уложенные в острые шипы, топорщились, словно гордый петушиный гребень. Круглые, усыпанные веснушками щеки Алфи горели румянцем. Братья в одинаковых белых футболках стояли одинаково, скрестив руки на груди, и сестре они сейчас показались ангелами. Этой встрече она радовалась, как никакой другой в жизни. «И кто же эти симпатичные молодые люди?» — поинтересовалась Мардж. Она рыгнула и прикрыла рот ладонью. «Извините, я объелась мерцариками». Глядя на пухленькую старшую пекаршу, Алфи кивнул. «Такое случается и с достойнейшими из нас». «Мардж, это мои братья, Тим и Алфи», — представила мальчиков Роз. «А это...» — она обвела жестом пекарей, развалившихся на полу. «Главные пекари корпорации Лучшес». «Ладно, рассказывайте, как вы сюда попали?» «На машине», — похвастался Тим и поднял руку, как бы останавливая аплодисменты. «Одолжили у миссис Карлсон. За рулем был я». «Она была против», — подхватил Алфи. «Поэтому нам пришлось дожидаться, пока она уйдет смотреть свои сериалы». «Ей особенно нравится центральная больница. Та мыльная опера, в которой главврач — «Важный дядька в военной форме», — добавил Тим. «В общем, после того, как Жак рассказал, где тебя держат, мама с папой поехали за тобой», — перебил старшего брата Алфи. «Нас они с собой не взяли, но когда в условленное время не отзвонились, мы поняли, что-то пошло не так. Миссис Карлсон ездит на 30-летнем универсале. Должен признаться, управлять этим драндулетом нелегко». «Но я быстро разобрался», — продолжал Тим. «Допустил буквально пару небольших промашек». «На заправке мы случайно въехали задом в фургон», — шепотом пожаловался Алфи. «Не случайно, а намеренно», — возразил Тим. «Это был фургон корпорации Лучшес». «Водитель повел себя очень дружелюбно», — расплылся в улыбке Алфи. «Разрешил мне посидеть в кабине, пока переписывал данные страховки Тима. А потом мы двинулись за ним, и он привел нас сюда». «Мы приехали утром и ждали за воротами, а когда очередной грузовик загородил будку охраны, прошли через ворота с другой стороны». «Ничего сложного», — Алфи пожал плечами. «Охранники с таким аппетитом накинулись на печенье с зефирной начинкой, что нас и не заметили». «Ох, Роз!» — всплеснула руками Мардж. «Выходит, твоими новыми лунастиками уже кормят охрану». «Но как вы узнали, что я нахожусь именно в этом корпусе?» — спросила братьев Роз. «Я нашел карту». Алфи вытащил из заднего кармана джинсов замусоленный листок бумаги, сложенный в четверо. «В кабине фургона, в бардачке». Алфи развернул листок, и глазам Роз предстала карта фабрики Лучшес. Все строения на ней были помечены. Лунастики, цех номер 3, лаборатория, отель «Корзинка с выпечкой» и так далее. Посередине, обведенная кружком, значилась надпись «Экспериментальная кухня». Жак упомянул, что кот, который передал сообщение от Гуса, говорил про экспериментальную кухню, «поэтому мы прямиком сюда и направились», — пояснил Алфи, эффектным жестом сложив карту и спрятав ее обратно в задний карман. Росс еще раз обняла братьев. «Эй, хватит уже!» — Тим заслонился руками. «Прическу испортишь!» «Но ты-то что здесь делаешь?» — спросил сестру Алфи. «И где мама с папой?» Девочка рассказала, как ее похитили, а родители и прапрапрадедушку взяли в заложники, поведала о планах мистера Маслоу и Международного общества скалки поработить мир. «И все это из-за Лили», — подытожила Роз, вытащив из-за пазухи сероватую брошюру. Она изменяла рецептуру выпечки Лучшес с помощью апокрифов. «Значит, из Парижа она отправилась сюда?» — спросил Алфи. «И сейчас здесь?» «Нет, на фабрику она приезжала еще до конкурса. Спрятала здесь апокрифы, но решила за ними не возвращаться после того, как проиграла Гала де Гато Гран. И книгу, видно, умирала со стыда. Тия Лили сильно меня разочаровала». Тим подцокал языком. «Если бы она успела закончить свою работу, тебя бы не держали в плену». «Тим, да не в этом дело!» — раздраженно воскликнула Рос. «Вся страна в опасности. Если мы не придумаем, как помешать корпорации Лучшес, все население превратится в зомби-сладкоежек». «Давайте освободим маму и папу», — предложил Алфи. «Они подскажут, что делать». «Лучше просто дождемся полицию», — высказалась Рос. Ей стало гораздо легче. «Братья рядом, они помогут вызволить родителей. Как-нибудь да получится». Она пережила несколько тяжелых дней, но теперь все позади. «Полицию?» — переспросил Тим. «Копы тоже здесь?» Рос с досадой шлепнула его по руке. «А разве вы не позвонили в полицию?» «И что бы мы им сказали?» — фыркнул Тим. «Что о твоем местоположении нам сообщил мышонок-француз?» «И что же про Сюзман в этом плохого?» — раздался тоненький голосок с французским акцентом. Жак выскочил из кармана шортов Алфи, взобрался по плечу мальчика и уселся посреди копны рыжих кудряшек. Гус поприветствовал товарища царственным кивком. При виде мышонка пекарей охватила паника. «Мышь!» — заверещала Мардж. «Убейте ее!» — взвизгнула Жасмин. «Джин, вон она, на голове у рыжего парня. Тресни его сковородкой по башке!» — призвал Нин. Джин с трудом поднялся на ноги и побрел к металлической рейке, на которой висела тяжелая чугунная сковорода. «Нет!» — крикнула Рос. «Стойте! Это не просто мышь, это Жак!» Жак осторожно выглянул из рыжих зарослей. «Не надо бить меня сковородой по голове!» — испугался Алфи. «Никто никого не будет бить!» Рос подбежала к Джину и постаралась его успокоить. «Джин, это наш друг Жак. Да, он мышонок, но хороший!» В этот момент вновь замигали красные огни и загудела сирена. В динамиках послышался знакомый с южным выговором голос мистера Маслоу. «Привет, пекари! Мы уже близко, так что готовьтесь нас порадовать!» Створки люка в полу разъехались, снизу показалась крыша гольф-карта. Рос толкнула братьев в сторону пекарского крыла и замахала руками, отгоняя мальчиков к лестнице, словно мух. «Начальство идет, прячьтесь!» Шепотом велела она, затем обернулась к пекарям и прошептала. «Делайте вид, что безумно хотите мерцариков. Кроличьи лапки уберите в карманы». Она по очереди подняла всех пекарей на ноги и скомандовала. «Приведите себя в порядок». Мелани, Фелани, Жасмин, Джин и Нин отряхнули фартуки, поправили поварские колпаки и, как могли, постарались разгладить мятые штаны, но все было напрасно. Перепачканные мучной пылью, пятнами от глазури и шоколада, пекари выглядели как настоящие пугало. Джин задорно подмигнул Рос. «Может, они и пугало, но, по крайней мере, счастливые», — подумала Рос, улыбнулась Джину и заняла свое место во главе шеренги, надеясь, что у Тима и Алфи хватит ума закрыть за собой дверь в жилое крыло. Гольф-карт полностью поднялся до уровня кухни. Мистер Маслоу покинул пассажирское сиденье, мистер Кэр, как обычно, вышел со стороны водителя. «Ну, как продвигается дело с нашими замечательными светящимися шариками?» — осведомился мистер Маслоу. «Вам, конечно, виднее, но эти дилетанты, которых вы мне подсунули», — Рос указала большим пальцем на пекарей, — «слопали все мерцарики!» Пекари тем временем вяло пихали друг дружку. «Я хочу еще!» — выкрикнула Мардж. «Мой желудок — бездонная яма!» «А мой еще бездоннее!» — прорычал Нин. «Нет, бездоннейший из всех — мой желудок!» — заявила Мелани. «Ты хотела сказать «самый бездонный!» — поправила сестру Фелани. «Что хотела, то и сказала. Что сказала, то и хотела!» — огрызнулась Мелани. «Я хочу все мерцарики!» «Каждый из них съел уже больше десятка!» — зашептала Рос на ухо мистеру Маслоу, улыбаясь так, будто служила его первой помощницей. «Я думала, что приготовила достаточно, но недооценила их аппетит». «Значит, рецепт сработал!» Мистер Маслоу радостно захлопал в ладоши. Когда он направился к чанам с остатками шоколадного теста, Рос напряглась. «Но ты ведь можешь испечь еще!» Он указал на оба чана. «А половина теста бракованная», — начала объяснять Рос. «Пришлось поэкспериментировать, чтобы определить верные пропорции ингредиентов. Правильное тесто в чане слева». Мистер Маслоу обмакнул палец в чан с тестом, отравленным воем туманной ведьмы, и слизнул шоколадную массу. «О-о-о!» Он закатил глаза. «Как вкусно! М-м-м, объедение! Я непременно должен попробовать еще!» Мистер Маслоу вытянул другой палец, но в последнее мгновение окунул в тесто обе руки по самые запястья. «И это при том, что я совсем не люблю сладкое. Точнее, ненавижу». Он снова поднес ко рту облепленные густой коричневой массой руки, и мистер Кер рявкнул. «Немедленно прекратите!» Мистер Маслоу изумленно заморгал. «Кто тут посмел мне указывать?» Мистер Кер метнулся к раковине, схватил тазик с мыльной водой и поднес его мистеру Маслоу. «Сэр, рекомендую вам незамедлительно вымыть руки», — сказал он. «Но я желаю еще этого восхитительного кондитерского изделия». «Маслоу», — мистер Кер выразительно кашлянул, — «это не для вас. Вы что, забыли?» Глаза мистера Маслоу широко распахнулись, он резко сунул руки в тазик с водой. Он усердно тер их, пока не смыл все тесто, а для пущей верности окунул в тазик физиономию и принялся тереть губы. Когда мистер Маслоу выпрямился, с его круглой лысой головы потекла грязная мыльная пена. «Вовремя остановился», — хмыкнул он, отплевываясь. «С моим тонким вкусом я даже по этой крошечной порции готов утверждать, что тесто божественно. Превосходная работа, Розмарин Чудс!» Мистер Маслоу принялся возбужденно мерить шагами кухню, и его глаза-бусинки за стеклами очков вновь расширились. «У вас непревзойденный талант, мисс Чудс», — продолжал он. «Я чуть не сказал, что новая рецептура даже чересчур хороша, но потом вспомнил нашу конечную цель. С этими мерцариками я сумею!» Мистер Маслоу поднял вверх указательный палец и вдруг завизжал. «Мышь!»